Глава 18. Правда и прибытие в замок. Минут 10, не меньше, я просто сидел и смотрел на падающие звезды. Вокруг уже было довольно темно, но мне это совершенно не мешало. Поступок, что я совершил, нельзя назвать нормальным, как ни посмотри. Хранители портала обучали множеству различных дисциплин. Всем видам доступной магии и даже входящей в список запрещенной в империи. Именно одной из таких техник мне и пришлось воспользоваться, чтобы спасти свою сопровождающую от смерти. Магия смерти – полная противоположность силе защитника, которому я поклялся служить. Проверни я такой ритуал в прошлой жизни, и мое тело моментально разорвало бы на множество мелких кусочков из-за нарушения клятвы. Право на перерождение в будущем было бы утрачено навсегда. Вот только мой потомок, в отличие от прошлого меня, не приносил клятву верности защитнику, и именно по этой причине я все еще жив. Мара не богиня, но крайне загадочная и таинственная личность. Высокая вероятность, что эта девушка-апостол, служащая одному из богов этого мира. Раньше все это казалось выдумкой, и осталось бы ею, не столкнись я с суровой реальностью. Мое перерождение в этом теле не могло произойти без вмешательства извне, и теперь в этом нет сомнений. Вот только кто из находящихся на вершине обратил свой взор на меня? Зачем было возвращать меня к жизни спустя целых 7 веков, когда весь род Рюриковичей находится в настолько сильном упадке? И почему меня, а не брата? Его способности к правлению, аналитический ум и высокий интеллект дали бы больший толчок, чем сейчас могу сотворить я. Кто и для чего все это провернул? Больше безмятежно сидеть и размышлять мне не дали. Послышался тихий шорох с той стороны, где я оставил лежать девушку. Сейчас, после сотворенного мною ритуала, все зависит только от нее самой. А мне остается лишь быть сторонним наблюдателем. Вмешиваться в процесс тоже не в моих силах. Все может закончиться плачевно, вплоть до смерти спасительницы. Остается только наблюдать и верить, что она справится с теми метаморфозами, что сейчас ее ожидают. Поднявшись и нависнув над девушкой, мне оставалось только смотреть. Все ее тело медленно видоизменялось, становилось чуть меньше своего прошлого размера, но не сильно. Волосы сменили цвет на полностью темный, вместо своих родных русых. Все лицо девушки, вплоть до мочки уха, медленно меняло свою форму. Она и до трансформации выглядела очень красивой, но как только завершился ритуал, стала в разы краше и даже помолодела. Теперь она выглядела моложе меня, напоминая ученицу старших классов в школе. Тело тоже подстроилось под это, и теперь девушка выглядела как самый настоящий подросток, чуть старше переходного возраста. Ритуал полностью высосал всю духовную и магическую энергию у мага поддержки, а тело в качестве подношения было отдано Маре. Соединив этот готовый взорваться сгусток энергии с источником моей сопровождающей, был запущен механизм поглощения и трансформации. Внутри девушка останется все той же, но внешность и магические способности сильно изменятся. Ее потенциал вырос в несколько раз после поглощения энергии и, можно сказать, души наемницы. Маг, полностью лишившись своей энергии и источника, не проживет долго и в скором времени умрет, как бы ни старался все исправить. Именно по этой причине на мне стоит столько печатей, блокирующих большинство моих способностей. Установившим их не нужна моя смерть, поэтому и отрезали большинство возможностей к развитию, оставив лишь самую малую часть. Найди они способ отобрать всю мою энергию, не убивая, и я уверен на все 100, что они бы этим сразу же воспользовались. «Молодой господин, вы живы?» Попыталась подняться девушка, но не смогла. Она удивленно подняла к лицу свои руки и так и застыла с открытым ртом, не понимая происходящего. Только спустя несколько десятков секунд она спохватилась и потрогала свое лицо на предмет наличия маски. Естественно, ее там не оказалось, и девушка со слезами на глазах посмотрела в мою сторону. «Видели мое лицо?» «Конечно», — спокойно произнес я, помогая девушке усесться, подложив несколько забитых вещами мешков ей под спину, предварительно сходив за ними к оставленной рядом карете. Запряженный ящер не пострадал в ходе сражения и мирно пощипывал травку. Удивительно, А я думал, рептилии – плотоядные существа. Остальных зверей из нашего конвоя не было видно. Очевидно, что они разбежались, лишившись своих наездников. Если они хорошо обучены, то вернутся домой. Тогда с большой долей вероятности на поиск хозяев могут отправиться их сообщники. При нормальных обстоятельствах лучшим решением было бы покинуть как можно быстрее место сражения. Но особого смысла волноваться нет. Вряд ли звери смогут вернуться домой в ближайшее время. А если и смогут, то по нашему следу отправить не раньше утра. Как тебя зовут? Юлия Вяземская, господин. Понурив голову и придвинув к себе колени, произнесла она. Весь ее вид показывал, что она чувствует себя не в своей тарелке, но старается держать себя в руках. Абсолютно ненормальная реакция для человека, чье тело так сильно изменилось. Глаза девушки стеклянные, она полностью ушла в себя. Вяземский – это младшая ветвь моего рода, верой и правдой служившая главному роду Рюриковича еще до становления империи и назначения первого императора. Один из самых верных и преданных родов, сражавшихся в первых рядах во время вторжения Темной Империи. Скрывать это дальше нет смысла. Как только Орден узнает о том, что я раскрыла свою личность и внешность, по мою душу отправят убийц. Это нерушимое правило Ордена Возрождения. Никто не должен знать его представителей в лицо, даже сами члены Ордена. Вот только Смирнов, видимо, не собирается скрываться. Юля сидела и не шевелилась, смотря своими стеклянными глазами прямо перед собой. Костер разводить ночью в неизвестных местах – такая себе идея. Но нам нужно подкрепиться и согреться. Утраченные жизненные силы требуют восполнения, и чем быстрее это произойдет, тем лучше для организма. Тогда почему по его душу не отправляют убийц? Он является одним из 11 епископов Ордена, и на него это ограничение не распространяется. Тихо произнесла девушка, оставаясь все в той же позе. Каждый из них отвечает за свою территорию, и рядовые члены получают от них задания. Только даже в таком случае немного посторонних знает о существовании нашего ордена, его целях и планах. И еще меньше может похвастаться, что знает епископа лично. «Но ведь ты знаешь», – рассудительно произнес я, разжигая костер при помощи огненного элемента. На небольшой огонек моих сил хватило, тем более удалось немного перевести дух. «Ну а мне по статусу положено». Улыбнулся я, понимая, насколько высокомерно прозвучали мои слова. «Мне нужно привести девушку в чувство, а то она все сильнее начинает закрываться в себе. Такими темпами все мои усилия по ее спасению окажутся напрасными, если она закроет свой разум на ментальном уровне. Моих нынешних сил, чтобы воздействовать на него, недостаточно. И даже будь я полностью восстановленным, ничего бы не вышло. Одна из печатей блокирует отдел ментальной магии. Нет, использовать слабые ее проявления мне все же удастся, но не более того». «Только епископа Смирнова я и знаю», — еще тише произнесла она. «С самого раннего детства меня обучали как одну из его телохранителей. Об остальных епископах мне ничего не известно. Ведь это впервые, когда я покинула территорию подготовительной школы. Когда епископ отлучался по особо важным делам, он брал с собой более опытных и старших товарищей. А меня и несколько других телохранителей оставлял охранять территорию учебного заведения». «Тогда почему он решил отправить в этот раз тебя и напарника, учитывая всю опасность ситуации?» Мимоходом спросил я, устанавливая внушительного размера котел на специальные подставки. «И чего только не найдешь в недрах кареты». «Где он?» – оживилась девушка, как только речь зашла об ее напарнике. «Если ты готова это увидеть, я тебя проведу». Залив несколько бурдюков с водой в котел, произнес я, вставая. Зрелище, мягко говоря, не из приятных. Девушка попыталась встать самостоятельно, но ноги ее не держали от слова совсем. Протянул ей руку. Юля несколько секунд смотрела мне в лицо, выглядящее довольно зловеще в отбрасываемых костром бликах. Тем не менее, крепко за нее ухватилась и уже с моей помощью встала на ноги. «Молодой господин, извините за грубость, но как вы справились с лидером наемников? Мы как раз проходили возле тела Зубова, на которое девушка посмотрела с неистовой ненавистью. Юля даже попыталась пнуть его ногой, но чуть не упала и потеряла свою обувку. Тело девушки стало немногим меньше, и теперь ей придется искать не только одежду по размеру, но и обувь. В мои обязанности входило наблюдать за вами во время обучения, и она запнулась, но я продолжал поддерживать ее и медленно двигаться к цели. Видимо, что-то для себя решив, она продолжила. Вы не показывали выдающихся результатов в магии и владению боевыми искусствами. Мне было приказано защищать вас в случае опасности, но я старалась не вмешиваться во все ваши распри с учениками». На этих словах она запнулась и вжала голову в плечи, видимо, ожидая, что я разгневаюсь на ее слова и выйду из себя, вымещая на нее накопившуюся злость. Вот только за кого она меня принимает? Тем более мы уже почти подошли к телу погибшего парня, соратника Юлии. Мир аристократов – крайне жестокая и таинственная в своем понимании вещь. Если ты не будешь иметь несколько козырей в рукаве, что могут перечеркнуть собой козыри твоего оппонента, то можно сразу считать себя проигравшим. Мы остановились у тела покалеченного неестественным образом парня, в которого на всем ходу врезалась булава зубового рания. Он умер почти сразу. Все его кости в грудном отсеке были сломаны, и они же пробили легкое сердце. «Но ты не справилась с обязанностью защиты, ведь...» Тихо произнес я и заткнулся. «Что на меня нашло? Еще немного, и разболтал бы девушке то, что ей знать нельзя ни в коем случае». Да, она не выполнила возложенные обязанности защитника. Алина Громова так избила прошлого владельца тела, что он испустил свой дух. Интересно, как наложившие печати не почувствовали этого? Или же я переместился ровно в то мгновение, как потомок умер? В любом случае, эта девушка действительно косвенно виновата в смерти Владимира, и с этим я уже ничего поделать не могу. Но и говорить ей об этом не буду, пусть это останется на ее совести. По крайней мере, в ближайшее время. Юля уткнулась лицом мне в грудь и разрыдалась, стоило ей увидеть тело своего напарника. Ее била крупная истерика, и даже скажи я те слова, она бы меня сейчас просто не услышала. Обняв и прижав ее к себе, так мы простояли минут 10, пока ее всхлипы не стали раздаваться реже. Нам нужно забрать его тело, а позже привести в орден. Возможно, меня и убьют, но я обязана похоронить его достойно. Он храбро сражался и пал в бою, отдав за вашу безопасность свою жизнь. Произнесла она довольно громко и уверенно, будто не она тут распускала сопли столько времени. «Молодой господин, можешь называть меня Владимир?» произнес я, глядя в удивленное лицо девушки. Последняя она спросила, стоило ей увидеть мое выражение лица. «Придется девушке забыть о достойных похоронах для своего напарника, хотя я целиком и полностью поддерживаю ее решение. Если бы не одно крупное «но». Мы не сможем этого сделать. Но почему?» Она с ужасом оттолкнула меня, уставившись как на монстра. «Он же пожертвовал своей жизнью ради вас, и, как и я, не стоит смотреть на меня таким взглядом, Юля», грозно произнес я, чем очень сильно испугал девушку. У меня не было желания ее запугивать, но стоя над телом парня и рассказывать ей свой план, мне совесть не позволяла, поэтому я и немного вышел из себя. «Пойдем, я тебе все расскажу у костра». Я думала, вы другой. С того момента, как мне попалась запретная книга в тайной комнате нашего поместья, и мне удалось узнать скрытую от всех правду о роде Рюриковичей, я была целиком и полностью уверена, что ваш род отличается от всех этих прогнивших аристократов». С жаром выдохнула она, отскакивая на несколько шагов назад, но не рассчитала доступных ей сил и звонко шлепнулась задницей об камни. Тем не менее, даже не замечая этого, она подорвалась и начала искать свои кинжалы, валяющиеся недалеко от костра, и с ненавистью глядя в мою сторону. «А вы, как и вся эта элита, создавшая весь этот совет князей для пускания пыли в глаза обычным людям, ничем от них не отличаетесь. Для вас человеческая жизнь, даже отданная ради вашей безопасности, тоже ничего не значит. Всю свою жизнь я мечтала о возрождении рода Рюриковичей, что раньше были императорами целого континента. И только сейчас осознала, что все, во что я все это время верила, лишь мои глупые мечты». «Вы, как и все остальные аристократы, лишь мусор, паразитирующий на обычных людях!» Последние слова она кричала, разрывая свои связки. «Столько ненависти от человека мне еще не доводилось ощущать, особенно если она направлена в твой адрес». Резкий рывок, и я оказался возле Юли, накрыв ей рукой рот и схватив при этом за щеки большим и другими пальцами. Этой же рукой, сильно сжимая челюсти девушки, я подбросил ее в воздух и сильно припечатал всем телом об землю, заставив выпустить стон боли из сжатого рта. Сейчас она не будет слушать все мои объяснения в таком состоянии, поэтому лучшее решение будет ее обезвредить и показать, кто здесь сейчас главный. Не спорю, будь она в своем родном теле, мне бы не удалось с ней такое провернуть, но мы оба сейчас не в лучшей кондиции, Вот только силушки у меня будет явно больше, чем у нее». «Все», — сказала. Девушка с ненавистью смотрела в мою сторону, пытаясь вырваться, размахивая руками и ногами в разные стороны. Правда, получалось у нее это очень и очень плохо. «А теперь послушай меня. Сейчас мы сядем и перекусим, чтобы набраться сил для нашего дальнейшего путешествия. Думаю, ты заметила, что твое тело изменилось?» На этих словах я провел рукой по ее телу сверху вниз, задев при этом случайно грудь. Девушка вспыхнула, как помидор, но не от стыда, а от еще большей ярости и ненависти. «Так вот, ты сейчас далеко не та, кем была раньше. Скоро сюда могут прибыть другие отряды, посланные по нашей душе. Как убить, так и узнать о задержке. Понимаешь, к чему я веду?» Девушка больше не пыталась вырваться, но ненависть из ее глаз никуда не делась. Аккуратно подвигав голову из стороны в сторону, показав отрицательный жест, я кивнул и продолжил. «Сейчас мы вернемся к костру, если ты пообещаешь мне больше не нападать. В противном случае мне придется применить на тебе несколько парализующих заклинаний или же вообще применить физическую силу». Мой полностью серьезный взгляд стал для нее полным подтверждением всех моих слов. «И в следующий раз сдерживать себя я не буду. Мне не нужна в спутницах истеричка, не способная держать себя в руках. А вот стать ею тебе придется при любом раскладе. Договорились?» Она неуверенно кивнула и полностью расслабилась. Больше в мою сторону не выплескивалось столько ненависти, но все равно нужно держать ухо востро с этой девицей. Мало ли что ей взбредет в голову. Отпустив ее, я встал и медленно направился к костру, повернувшись к ней спиной. Моей магической энергии хватит на отражение нескольких ударов, как физических, так и магических, решая она напасть. Сделать это пришлось по одной простой причине – психологической. Повернувшись к ней спиной, я показал свое доверие к девушке. И решая она напасть в этот момент, то покажет, насколько поступает бесчестно даже в такой момент. «Лучше бы убил меня», – тихо произнесла она, идя сзади на приличном расстоянии. «Ты мне еще понадобишься», — открыто улыбнулся я, смотрящий из-под лоби девушки. Она нахмурилась еще больше, но ничего не произнесла и тихо уселась на свое прошлое место у костра. Я же, в свою очередь, достал съестные припасы в виде нескольких жирных кусков мяса, овощей и различных специй. Суп, сваренный на костре, сейчас самое лучшее, что можно приготовить в походных условиях. «Помнишь, ты сказала про убийц?» «Какое это имеет отношение ко всему этому сейчас?» Зло бросила она, стараясь не смотреть в мою сторону. «Юля прекрасно понимает, что в своем текущем состоянии сделать мне ничего не сможет. Пока не сможет». «Держи. Думаю, это должно послужить толчком к размышлениям». Кинул я ей продолговатый предмет. С реакцией у нее все нормально, и она спокойно его поймала. «Зеркало?» – с яростью произнесла девушка, стоило ему оказаться у нее в руках. «А ты посмотри в него, давай же», – помешивая варево, произнес я. Юля долго тянуть с этим не стала и выполнила указание. Ее глаза расширились, нижняя губа затряслась, а по щекам вновь пошли слезы. Несколько минут она рассматривала себя с разных ракурсов и только потом смогла повернуться в мою сторону. «Но как?» – только и смогла она произнести, еще не отойдя от шока. «Об этом сказать не могу, но тебе надо знать одно. Теперь это твое тело и лицо на всю оставшуюся жизнь. Твоя аура и все наложенные на внутренние источники энергии, печати и средства отслеживания исчезли. Не сомневаюсь, что у Ордена есть возможность отслеживать всех своих членов. Так вот, для них ты умерла. Теперь ты совершенно другой человек по всем параметрам. Варить в кипящей воде еду долго не пришлось, учитывая огромный жар». Налив в обе миски по несколько небольших ковшей супа, я протянул одну из них девушке. Та безропотно взяла ее в руку, даже не сопротивляясь. Сказанное мною ее шокировало. «Как и твой напарник, для них мертв. Высокая вероятность, что Смирнов уже отправил других представителей Ордена узнать, что произошло с его людьми. Да и ящеры наемников тоже убежали. И вероятнее всего к себе домой. Думаю, и там начнут беспокоиться о произошедшем и отправят сюда отряд. Но, — хотела произнести она, — пришлось перебить. Оставив здесь трупы погибших, мы можем сесть в карету и двигаться дальше в сторону моего поместья, будто меня отправили спасаться самостоятельно, пока шло сражение. Решим мы похоронить твоего напарника. Преследователи смогут понять, что здесь на самом деле произошло. Но как вы объясните всем мое присутствие?» – растерянно спросила девушка. Скажу, что встретил по дороге возле сломавшуюся тележки с семьей. Глядя на нее, продолжил я, отхлебнув при этом из миски. Заплатив несколько золотых твоим родителям, я попросил тебя довести меня до поместья, так как управлять запряженным ящером в полной мере не умею. Так мы с тобой и оказались вместе. Но тогда ваши родственники отправят по дороге своих людей, чтобы проверить, правда это или нет, быстро запричитала девушка, а вся ненависть из нее улетучилась. Осознав, в какой мы ситуации оказались, она быстро сообразила. «Вы же тем самым подставляете себя. И все это ради меня. Я этого недостойна, молодой господин. И еще наговорила вам столько гадости со зла. Ты спасла мне жизнь. И это моя попытка выразить тебе благодарность. Как провести вокруг пальца уже свою семью, будем решать на месте. А пока ешь и набирайся сил. Скоро нам предстоит выдвигаться». «А как вы объясните пропажу моего тела?» — робко спросила девушка, смущенно опустив взгляд в свою миску. Все ее лицо было красным от смущения. Она явно не ожидала услышать такие слова. «Никак», — девушка удивленно посмотрела в мою сторону. «Скажу, что, убегая, мне некогда было рассматривать, кто и с кем сражается. Ну а что было во время сражения, мне совершенно неизвестно. Но», — начала была она, — «слишком много «но», хватит. Главное, придерживайся своей версии легенды, а по дороге мы обсудим все в деталях. Остальное оставь на меня». Доев, я поднялся и принялся чертить магические круги на земле. Этот тип магии мне еще не встречался. А значит, высока вероятность, что следы произошедшего получится замести. По крайней мере, на первое время. А там посмотрим. И мне очень интересно будет услышать историю о своем роде, правдивую историю, что тебе удалось найти в запретной книге. Очень. На этих словах я погрузился в процесс начертания примерно на час, пока не был полностью доволен в результате. Произнеся несколько ключей-активаторов, удалось применить довольно мощное блокирующее заклинание. Рисунки с кругами исчезли, будто растворились. И только я знаю, они на глубине метров 5 под землей превратились в нерушимые знаки. Магам будет сложно магически увидеть то, что здесь произошло сегодня. По крайней мере, надеюсь на это. Дальше пошли сборы, и уже через минут 20 мы выдвинулись в путь. Юлия заняла место кучера, так как вполне сносно управлялась с ящером. Первые несколько часов мы детально обсуждали каждую деталь нашего плана. И когда уже на горизонте начало вставать солнце, впереди показался внушительных размеров замок. Ну вот, резиденция Рюриковичей. Ее я никогда не забуду, ведь раньше этот замок принадлежал лично мне, как загородная вилла. «А как мне теперь называть себя?» — вспомнив об упущенном, произнесла она. «Так и называй, Юлия. Про свой род скажешь, что не знаешь ничего. Тебя нашли в детстве родители, и ты была подкидышем. Аристократам этого хватит, чтобы утратить к твоей личности хоть какой-то интерес. В остальном разговаривать всегда буду я, а ты не вмешивайся». Девушка грустно кивнула, и мы молча доехали до ворот замка, где сверху нас окликнули. «Стой! Кто такие?» Несколько стражников высунули свои головы, внимательно рассматривая нашу поврежденную карету без опознавательных знаков. Еще бы, мне ее выделил директор. Во время поездки с Юлей мне удалось выяснить, что наемников нанял мой род, а не Смирнов. «Едем впасть к тигру? Или как?» «Что, не признали?» С ухмылкой я встал на ноги, широко расставив в разные стороны руки. «Глава рода Рюрикович? Владимир Рюрикович собственной персоной». На этих словах один из стражников быстро скрылся из виду. Побежал докладывать, не иначе. «Итак, и как мне, обладая такими знаниями, вести себя с семьей? Сейчас и увидим».